Великая военная хитрость. Вдоль границы между странами данов и нетов, обозначенной серебряной чертой, собиралось войско. Гуськом шли неты. Один останавливался, потом другой, и так на одинаковом расстоянии вдоль всей серебряной черты стояли неты, как будто кто-то расставил большие почтовые ящики. Ими командовал нет Колченогий. Прихрамывая, ходил он у самой черты, внимательно присматриваясь к зеленым кустам, росшим совсем рядом. Казалось, немножко, и он станет на четвереньки и будет принюхиваться к буйной растительности за чертой. Хотя непонятно, зачем это ему. С другой стороны шли ровными рядами даны. Впереди дан-крепыш. Так и шел он в желтой рубашке, подпоясанной золотой лентой. Шел, улыбался, песенку насвистывал. И не потому, что войны не боялся, а потому, что жизнь любил. Солнышко ясное, дождик благодатный, траву-мураву, цветочки-василечки, птичек-невеличек и все, что на белом свете радость приносит. В сопровождении нескольких нетов к самой черте приблизился нет Угрюмый. Подошел и дан-крепыш. Только серебряная черта разделяла их. Дан вежливо поклонился. Нет, подумал немного и тоже кивнул. Нет, Угрюмый начал первым. «Вчера», — сказал он, не мигая красными недобрыми глазами, «к нам с вашей стороны пробрались лазутчики». «Какие лазутчики?» — усмехнулся Дан. «Девочку и дракончика схватили ваши солдаты. Вы бы их лучше отпустили». Славик стоял совсем рядом с Даном-крепышом, но ему строго-настрого запретили вмешиваться в переговоры. «Что-нибудь не так скажешь, и все дело испортишь. Ты ведь очень нервничаешь», — объясняли ему даны. Сейчас Славик стиснул зубы, чтобы молчать. Но это так трудно! Ему хотелось крикнуть. «Отдайте моих друзей сейчас же!» Но он молчал. Ветер с забором расположились невдалеке. Вернее, расположился забор, а ветер то и дело отлетал то в одну, то в другую сторону, высматривая что-то одному ему известное. «Мы поймали ваших лазутчиков», — продолжал нет Угрюмый. «А кто они, девочки или драконы, нас это не касается. Король нет уж первый приговорил их к пожизненному заключению в королевской темнице. Это почетная темница в старом Баобабе, предназначенная для важных государственных преступников. Большая честь для ваших лазутчиков». «Пожизненное это что?» спросил ветер у Славика, неожиданно усевшись к нему на плечо. Славик тихонько пробормотал. «Пожизненное, значит, на всю жизнь». «Ничего себе!» — присвистнул ветер и полетел поделиться сообщением с забором. Посуровило лицо Дана-крепыша, даже русые колечки потемнели. «Как же вы, не разобравшись, такое наказание детям придумали?» — спросил он, едва сдерживая гнев. «Так решил король». Поднял руку нет Угрюма и поспешил добавить. «Но король согласен отпустить их за выкуп». «Какой?» — коротко спросил Дан-крепыш. Если бы его воля, он бы охотно перестал вести переговоры с этим самоуверенным нетом. «Масло для факелов», — ответил нет Угрюмый. «Мы так и думали», — спокойно произнес Дан-крепыш. «Я передам ваши слова Дану Отважному, а вы обещайте пока не трогать девочку и дракончика». «Обещаю!» — снова поднял руку нет и ухмыльнулся. Не понравилась Дану-крепышу эта ухмылка, но ничего не поделаешь, надо потерпеть. «Какой вы даете срок?» — задал он последний вопрос. «До завтрашнего утра!» — немедленно ответил нет. «Полагаемся на ваше слово!» — сказал Дан-крепыш и наклонился, давая понять, что переговоры окончены. «Я действую от имени короля!» — уклончиво ответил тот. Дан-крепыш отошел от серебряной черты. Славик, доверчиво оглядываясь, пошел за ним. Стали отходить от границы остальные даны. Главный военный советник шел и думал. Как хорошо, что ему все-таки удалось договориться об отсрочке до завтрашнего утра и избежать сражения. Следует немедленно снарядить данов к источнику, и уже завтра утром пленники будут на свободе. «Не горюй, друг, завтра радость тебя ждет», так сказал мальчику Дан-крепыш. Славик грустно улыбнулся. Он твердо решил просить Дана Отважного отпустить его в лес за маслом и хотел сказать об этом Дану-крепышу. Но в это мгновение раздался отчаянный свист голубого ветра. «Берегись!» Разом обернулись все даны. Отпрыгнул в сторону забор, испугавшись, что сейчас помчатся на нетов даны и затопчут его в беге. Вероломные неты по взмаху руки Колченогова отщелкнули замки. Из их бездонных туловищ выдвинулись дула орудий. Второй раз взмахнул Колченогий. Раздался грохот. Липкими кляксами падала на зеленую траву, алые тюльпаны, белую ромашку, серая краска. Расползалась ядовитым чудищем и пожирала зелень, оставляя после себя голую безжизненную землю. «Где же твое слово, бессовестный ящик?» — крикнул Дан Крепыш и ринулся вперед. За ним, выхватывая круглые темные шары, бежали Даны. «Гранаты!» — подумал Славик, устремляясь вместе со всеми. «А у меня ничего нет!» Мимо него пролетела серая клякса и попала на сапог молодому Дану, бежавшему рядом. Одним движением откинул он расползавшийся прямо на глазах сапог и побежал в одном. Славик с ужасом увидел, как через несколько мгновений от сапога остался бесформенный съежившийся ошметок. И воздух сразу пропитался отвратительным запахом. Так вот зачем нужна им серая краска. Вот что они с ней делают. «Какое же средство есть у данов, чтобы бороться с такими ядовитыми кляксами?» подумал Славик, стараясь не отставать от данов и понимая, что совсем безоружный. И тут услышал неожиданно громкие выкрики Дана Крепыша. «Оп-ля!» — кричал Дан и швырял темные шары в нетов. «Оп-ля!» — восклицали вслед за ним Даны и тоже бросали шары в сторону коварного врага. Но там, куда падали шары, не было ни взрыва, ни серой краски с противным запахом. Из шаров высыпались цветы, крохотные саженцы деревьев и кустарников, разные семена. Едва коснувшись земли, они пускали длинные цепкие корешки и росли необыкновенно быстро, чтобы успеть укрепиться там, откуда их когда-то изгнали. На молоденьких ветках, тянущихся к солнцу деревьев, запрыгали белки, в листьях запели птицы, над яркими душистыми цветами запорхали бабочки. «Оп-ля!» – озорно крикнул Дан Крепыш и швырнул большущий шар прямо под ноги нету угрюмому. Из шара выплеснулось прозрачное озеро, и в нем захлопали плавниками золотые рыбки. Нет, улепетывал, как заяц. Пустынное место, на котором только что стояли неты, превращалось в цветущие клумбы и густые заросли кустарника, в тенистые аллеи и изумрудные травяные ковры. Один шар угодил прямо в солдата, и голова его украсилась венком из белых с желтым сердечком ромашек, а у другого на плече звонко запела синичка. Колченогий еще пытался командовать, но его уже никто не слушался. Увидев, как позорно удирает нет угрюмый, многие в испуге бежали, а оставшиеся удивленно рассматривали так неожиданно появившийся, давно забытый в стране нетов пейзаж. Тогда верный служака Колченогий в отчаянии схватился за свои замки, чтобы кого-нибудь арестовать. Но замки не открывались, потому что вокруг них обвился душистый горошек, а в самом большом замке с тремя запорами поселились деловитые муравьи. Они уже успели затащить туда конопляное семечко. Славик смеялся, глядя на растерянность только что такого грозного войска. «Так вам и надо!» — кричал он и даже приплясывал от удовольствия. «Нам нужно опередить их!» — тихо сказал ему на ухо голубой ветер. «Кого?» — не понял Славик. «Побежденных! Мы должны успеть спасти Оксану и Тишу. Пока мы доберемся до дворца, они вполне могут с ними расправиться!» Ветер мимоходом взъерошил Славикину шевелюру. «Что ж это я развеселился?» — виновато подумал мальчик и сказал вслух. «Побежали!» «Вы слишком медленно бегаете», — облетая сожженную серой краской лужайку с погибшими цветами, прошелестел ветер. «У меня есть одна идея. А ну-ка, становись на забор». Ничего не понимая, Славик встал на зеленые дощечки. Ветер растекся по краю забора, поднатужился, забор закачался, приподнялся и полетел. «Здорово!» — воскликнул Славик. «Сиди спокойно». «Не такие уж вы легенькие», — пробурчал снизу голубой ветер. «Никогда не думал, что умею летать», — только и смог произнести забор. «Это очень просто», — сказал ветер забору. «Я тебя поднимаю в воздух, а дальше ты планируй сам». «Эй, вы куда?» — окликнул друзей неожиданно появившийся рядом Дан Крепыш. Лицо его раскраснелось. «Теперь им не сдобровать. Зеленая волна захлестнет эту серую пустыню. Теперь мы снарядим послов к нетушу первому и потребуем освободить ребят». «Спасибо за все!» — крикнул Славик, потому что забор медленно, но все же удалялся от Дана. «Теперь мы уже сами! Мы спешим!» Дан что-то крикнул, но слов не было слышно. Он это понял и помахал вслед сразу двумя руками. Потом обернулся к своим верным Данам, сказал им что-то, и они хором крикнули так громко, что не услышать было нельзя. «Ждем вас в гости!» Удачи вам!» Сверху было видно, как травы и кустарники, в самом деле, словно зеленая волна, чуть ли не на пятки наступали бегущим нетом. «А ну, держись!» — лихо крикнул ветер, и забор самолет помчался по воздуху, как скоростной лайнер, оставив далеко позади поле битвы. А в это время, ничего не зная и даже не подозревая о своем поражении, король Нетуш I готовился заточить пленников в старый Баобаб.